Бурга в Кау, Герман, 1705-1753, сын и племянник известных в Европе врачей, доктор медицины. Родился в Гааге, обучался в Лейпцигском университете. В Россию вызван при Анне Леопольдовне. С 1748 года, после падения Листока, первый лейб-медик и главный директор медицинской канцелярии. Видя у меня такой жар, мать думала, что я могу заболеть оспой, которой у меня еще не было. И так я оставалась без всякой помощи, если не считать каких-то припарок, которые прикладывали мне на бок со вторника до субботы. Между тем Бургов написал графу Листоку о положении дела, а Листок доложил императрице. Она вернулась из Троицы в Москву в субботу в 7 часов вечера и прошла прямо из кареты ко мне в комнату в сопровождении графа Листока, графа Разумовского и хирурга этого последнего по имени Вер. Она села у моего изголовья и держала меня на руках, пока мне пускали кровь. Я пришла немного в себя в эту минуту и увидала, что все очень суетились вокруг меня. Я заметила также, что мать была очень опечалена. Но несколько минут спустя я снова впала в забытье. Императрица прислала мне после этого кровопускания бриллиантовые серьги и бант стоимостью в 25 тысяч рублей. Мне пускали кровь 16 раз, пока нарыв не лопнул. Наконец, накануне вербного воскресенья, ночью я выплюнула нарыв. Доктора Санхец и Бургов не покидали меня, и после Бога их заботам обязанная жизнь. Помню, императрица, великий князь и, по их примеру, весь двор оказывали всяческие знаки внимания как матери, так и мне. Хотя нашлись люди с вице-канцлером графом Бестужевым во главе, которые уже тогда старались повредить матери в глазах императрицы. Это было очень легко, так как она от рождения склонна была с ревнивой подозрительностью относиться ко всем женщинам, против которых она не была достаточно настороже. Ей объяснили, как недостаток привязанности ко мне, отвращение матери к тому, чтобы мне пустили кровь. А в действительности это было лишь следствие боязни. Чтобы лучше узнать правду и под предлогом гораздо большего ухода, императрица приказала графине Воронцовой поместиться с нами. Когда мне пускали кровь, Листок запирал двери на задвижке, и мне пускали кровь 2 приема, 4 раза в течение 2 суток. Мать, которая была очень чувствительна, не могла видеть этого без огорчения, и когда она хотела войти в эти минуты, ей говорили, что императрица просила ее оставаться у себя в комнате. Из-за этого она, в свою очередь, стала досадовать и подумала, что все сговорились держать ее вдали от дочери. К этому прибавились еще разные мелочи и сплетни кумушек, которые ухудшали дело. Например, в период моего выздоровления около Пасхи мать, потому ли, что не могла найти богатых материй по своему вкусу или потому, что ей нравился принадлежавший мне кусок материи, пришла попросить его у меня, в присутствии графини Румянцевой. В том состоянии слабости, в каком я была и еще не вполне свободно владея своими 5 внешними чувствами, я проявила некоторое желание сохранить материю, потому что я получила ее от дяди, брата отца, хотя и уступила ее матери. Это передали императрице, которая прислала мне 2 великолепные материи того же цвета, и очень была недовольна матерью за то, что она, как говорили, без осторожности причинила огорчение почти умирающей. Мать, в свою очередь, почувствовала, что ее злят, и разобиделась. Когда я поправилась, я нашла во всем очень большую перемену. Раньше говорили только о празднествах, увеселениях, удовольствии, а теперь лишь о распрях, спорах, партиях и вражде. С минуты нашего прибытия для бессменного дежурства назначили к нам Бескова, тогда камергера великого князя, князя Александра Трубецкого. Беско Иван Иванович, 1703-1795, крупный деятель русского просвещения, побочный сын Трубецкого, впоследствии фельдмаршала, прижитый во время плена в Стокгольме от шведки. Обучался за границей, в 1726 году переведен на службу к отцу в Россию, был близок с Антихом Кантемиром. Как камергер двора наследника престола, будущего Петра III, тесно общался с великой княгиней Екатериной, сохранив свое влияние в дальнейшем. После 1762 года заведовал Академией художеств, основал воспитательный дом, был автором проекта Института благородных девиц и Института мещанских девиц, нового устава кадетских корпусов, был главным директором сухопутного шляхетского кадетского корпуса, погребен в Александро-Невской лавре. Мать возымела доверие к Бецкому, который сблизил ее с принцем и принцессой Гессен-Гомбургскими. Он был побочным братом этой принцессы и незаконным сыном старого фельдмаршала Трубецкого, который прижил его от одной шведской дамы во время своего плена в этой стране при Карле XII после Нарвской битвы. Это сближение не понравилось многим, особенно графу Лестоку и обергофмаршалу великого князя Брумеру, который вызвал мою мать в Россию, но еще более графине Румянцевой, очень вредившей моей матери в глазах императрицы. Ссору раздувал тогда повсюду граф Бестужев, применявший отвратительное правило разделять, чтобы повелевать.